Гефсиманского сада и гробниц Абисалома и Иосафата, по каменистым склонам Элеона, среди несметных плит еврейского некрополя, стоящих как раскрытые книги, испещренные крупными письменами. Есть ли в мире другая земля, где бы сочеталось столько дорогих для человеческого сердца воспоминаний? Гроб Мариам. У стен сада, столь любимого сыном, в ложе кремнистой долины, под сводами древнего полуподземного храма, во тьме которого блещут огни, оклады и самоцветы, почила она, простая женщина из Назарета, венчанная высшей славой земной и небесной. А русло Кедрона — это дол Иосафата, место грядущего страшного суда, великой житницы смерти. Нет правоверного иудея и мусульманина, который не полагал бы несказанной радостью быть погребенным в этой юдоли и не верил бы, что и всех лишенных этой радости созовет в нее Господь в день суда своего. Он ведь сказал устами Иоиля: «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафатову». Солнце уже клонится к западу за Иерусалим, от его восточной стены пала тень. Но ослепительно-золотистые скаты Элеона, дорога извилисто прорезанная по ним, плиты и гробницы, золотистая лазурь над Кедроном и горой золотисто-песочного цвета ястреба, реющие над нами, трепещущие своими острыми черных ободках крыльями. Любят они эти скаты, любят сушь пустыни, в которую медленно вступаем мы, огибая среди запыленных олив Элеон. За Элеоном Вифания. Это уже преддверие пустыни. Несколько старых верблюдов в грязно-рыжей сухой шерсти загораживают дорогу на повороте, грубым видом своим говоря о патриархальных скитаниях в камнях и песках. Но кругом еще мирно и весело. Чистый силен предвечерний свет, дали ясны, небо бездонно, склоны и холмы в садах и виноградниках. Даже тощие посевы зреют кое-где на глинистой почве между ними. И Абудис, что направо, и Вифания, что налево, несколько кубов из серого булыжника, окруженных смоковницами, огромными кактусами, запыленными терновниками. В крутых, кривых и узких проходах между ними всюду ссоры тряпки, полуголые черные дети, слепцы и убогие. Но как все-таки должны были радовать после пустыни их сады и люди? И живым кажется образ Иисуса. Сколько раз подходил он сюда, похудевший, побледневший, за дорогу в пустыне. Здесь жили друзья его. О древности могилы Лазаря говорят те камни времен Ирода, из которых сложен вход в могильную пещеру, куда спускается узкой холодной шахтой со свечой в руке. Подлиннее же всего древность того пути, что ведет от Вифания в страну Азазела, глубокой, извилистой и страшной своей мертвенности лощиной Эльхот. Этот путь не изменен от века. Иных сносных путей в пустыне иудейской нет. Не было, да и не могло быть. Ибо только на этом пути есть источник, источник апостолов, без которого немыслимы переходы по ней. От Вифании начинается спуск, неуклонное падение, и страна, лежащая окрест, сперва поражает своей красотой и волнует радостью, обманывает, как искуситель. На одном из скатов за Вифанией мы останавливаемся, очарованные.